священники закивали головами, кто недоверчиво, а кто со страхом. «Да посмотрите, какой послушный! Что прикажешь, то и сделает!» Андрей Тимофеевич серьезным видом приказал. «Ну, чертенок, ступай к низу! Ниже, ниже! Становись на самое дно! Стой так! Ну, пошел кверху! Ну, остановись на середине! Ну, далее кверху! Ну, опять вниз!» Чертенок поднимался то вверх, то вниз, повторяя команды хозяина, а хозяин веселился, незаметно нажимая на пузырь, и уж совсем захохотал, когда затвердили двое из них: «Господи, помилуй!» А другие стали читать молитву: «Да воскреснет Бог!» Кою почитали они удобную к прогнанию бесов. Совсем испугались бедные отцы, когда на чертенка это не подействовало, не знали, что и думать. Потешались этим чертенком не раз. В работе и забавок для отвода глаз и души успокоения закончился год. На его зимних дорогах примерзла где-то пакость моровая, чума погибла, прекратилась. Неспокойное время. Российская империя загудела, затрещала, посыпалась труха, запылали барские имения. Да и было отчего. Жестокосердие помещиков, их лихоимство вызывало гнев не только у крестьян, но и у тех, кто не хотел, чтобы вместе с крышкой на котле от напора возмущения взорвался и сам котел. Андрей Тимофеевич принадлежал к таковым. Нет, он не осуждал владение крестьянами. Ему казалось, что таково положение от веку, да и в западных странах, где, казалось, больше порядка внешнего, все так же было заведено. Короли, дворяне, крестьяне. Но жестокости к подданным он не терпел. Наказание за нерадение, за воровство признавал, а жестокости не терпел. Заезжему купцу и другу своему с возмущением рассказывал: «Сия история не только о бесчеловечии, но и о сущем варварстве говорит и делает пятно всему дворянскому корпусу. Сей господин отдавал в Москву девку учиться плесть кружева. Девка скоро переняла и плела очень хорошо. Но как возвратилась домой, то отягощена была от господ уж слишком сею пустою и ничего не значащую работою, и принуждена была каждый вечер по две свечи просиживать. Сие повод подало бежать в Москву и опять к мастерице своей, но ее отыскали и посадили в железо и в стуло и заставили плесть». «Да неужто девку-то в железе? Не достало б ей пары розок. Да вот каковы хозяева ее». Однако через несколько времени освободили они ее по просьбе одного попа, который учался в том, что она не уйдет. Но как девка сия была только 17 лет, и опять трудами отягощена слишком, то отважилась она опять уйти. Но, по несчастью, опять отыскана и уже заклепана в кандалы наглухо, а сверх того надета на нее рогатка, и при всем том принуждена была работать в стуле, кандалах и рогатке, и днем плесть кружева, а ночевать в приворотной избе под караулом и ходить туда босая. Кум его, Иван Григорьевич, человек толстый и добродушный, запыхтел и даже заволновался. «Ну уж, прости, Господи, черт знает, что такое, так не выдержит душа человеческая, взбунтуется. Да, сия строгость и сделалась ей несносную, и довела ее до такого отчаяния, что она сама возложила на себя руки и зарезалась. Но как горло не совсем было перерезано, то старались сохранить ее жизнь, но, разрубая топором заклепанную рогатку, еще более повредили, так что она целые сутки была без памяти. Совсем тем не умерла она и тогда, но жила целый месяц, и хотя жила в опасности, но кандалы с нее сняты не были. И она умерла, наконец, в них, ибо, рано начав подживать, завалила ей горло. Вот какой зверский и постыдный пример жесткосердия человеческого. Ну и наказали как-либо сих жестоких людей? Да нет, сие дело было скрыто, и концы с концами очень удачно сведены, то и остались, господа, без всякого зато наказания. Мы с тем семейством извергов больше никогда не общались и не желали иметь знакомства никогда. А время было неспокойное. Андрей Тимофеевич понимал, что слуги и чернь, если не в явь, то тайно сердцами своими Пугачеву преданы и готовы при малейшей искре произвести огонь и пламя. Пример недавнего мятежа в Москве у всех был на уме. Неспокойное время было в России для поместных владельцев.